Удия пришел к ней в мастерскую с букетиком тех желтых цветов, которые так не любил один крупный российский писатель, предпочитая им классические розы. Но розы Удия преподнести постеснялся, да и денег на них не хватало. Фира обрадовалась цветам. «Ах, мимоза! Да какая пушистая! Скоро весна?» Последнюю фразу она произнесла вопросительно, словно о скором пришествии весны не догадывалась или подзабыла. «Ну да!» — обрадовался Одя. «Пойдемте, Фира, с нами на поиски Акинфеева, а? Я имею в виду себя и Ксан Ксаныча Либмана. Мы с ним уже договорились». «Непременно пойду!» Фира обрадовалась не меньше Оди. «Надоело сидеть в мастерской, в четырех стенах. А квартиру свою я и вовсе не люблю. Там совсем пустыня, тут хоть картины. Нужно же и на людей поглядеть, и себя показать». Фира кокетливо покружилась перед зеркалом. Она была в простой одежде, темной блузке и синих брюках, но Одя все время мысленно примерял к ней корону. «Принцесса! Царица!» Она успела поставить веточки мимозы в банку с водой и принялась их рисовать. В ее голосе и поведении ощущалась какая-то лихорадочная возбужденность. «Не уверен, что Акинфеев человек», — проговорил Одя, — «а вот Ксан Ксаныча увидеть всегда приятно. Мне, во всяком случае». И взглянул, замирая, на Фиру. «И мне очень приятно», — просто отозвалась она. Одя обрадовался и загрустил. Его мучили противоречивые чувства. Радость за учителя и что-то похожее на ревность. Ему не хотелось делиться черной шапочкой даже с учителем. Фира с Либманом шли впереди. Удя едва поспевал за ними, так они разогнались. Оба были высокие, длинноногие. Удя тоже высокие, длинноногие, но худющий и неловкий, а они почти летели. Как он им завидовал! Как он хотел, чтобы они его подозвали, заговорили с ним, ободрили! Он казался себе третьим лишним. Легковая машина, остановленная возле Либмановского сквера, домчала их до Чертановской. Расплачивался Либман, который властно пресек все попытки Фиры и Оди расплатиться с шофером вместе с ним. Все трое были из породы малоимущих, но шикануть любили. На Чертановской снег никто не убирал, и он, подтаив, застыл скользкой коркой. Дворники-тюрки, собравшись в кружок, только еще готовились расчищать снежные завалы, провожая необычную троицу безразличными печальными глазами. Одя подумал, что мысленно они у себя на родине, и тут им ничто не интересно. Он на всякий случай вынул из кармана бумажку с адресом, хотя помнил его и так. Снял очки, протер варежкой, потом снова надел. «Куда вы?» — отчаянно крикнул вслед все дальше уходящим, улетавшим, Либману и Фире. «Дом номер 21 должен быть по левой стороне». Но те или не слыхали его крика, или же им было абсолютно все равно, где находится этот злополучный дом. Они все так же шли по правой стороне улицы, держась за руки, как подростки. И при этом они молчали. Одя видел, они молчали и при встрече, и по дороге сюда. Иногда Фира, повернув в сторону Оди разгоряченное лицо, спрашивала у него какую-нибудь ерунду. А он ревновал, радовался, злился. Это их молчание было красноречивее и страстнее любых слов. «Дошли!» — радостно крикнула Фира, помахивая Оде свободной рукой в кожаной перчатке. «Не уверен», — буркнул Одя. Он окончательно расстроился. Он любил учителя и любил Фиру. Они стали для него близкими людьми, но теперь они удалялись от него, он стал им не нужен. А с кем же остается он? Неужели только с сердобольной соседкой тетей Катей? И ведь это он их свел. Какой же осел! Дом номер 21 должен был находиться на Чертановской улице непременно, ведь Оди самолично видел таблички соседних с ним домов, 19 и 23. Однако этот злокозненный дом отсутствовал. Раздосадованный, обескураженный, Оди стал спрашивать о пропавшем доме всех подряд. Дворников, прохожих, мамаш с колясками, старушек на скамейках. Он, кажется, готов был спросить о нем и у бредущих за ним трех худых бездомных собак, которые, умея не говорить, наверняка бы ответили. Так заинтересованно и преданно они за ним шли. Три громадные, желто-серые дворняги с доверчивыми и немного испуганными мордами. Дома номер 21, вопреки всем правилам логики и градостроительства, на улице не обнаруживалось. Исчез. Фира и Либман были полностью погружены в свое странное страстное молчание, и их это отсутствие, казалось, совершенно не занимало. «Его нет», — сказал сам себе Оди и нахлобучил поглубже енотовую шапку. Собаки остановились и с интересом за ним наблюдали. «Мифическая личность! Фикция!» — выкрикнул с другой стороны улицы Либман, повернувшись к Оди. «Я так и предполагал». И громко, отрывисто расхохотался, нарушив окружавшую их с Фирой тишину. Так что Фира вздрогнула, словно очнувшись от сна, и взглянула на него с недоумением. В ту же секунду она выдернула руку из его руки и стала ею поправлять черную шапочку с серебристым ободком. Рука Либмана тревожно искала ее руку, но Фира все поправляла и поправляла шапочку. «Нет дома? Или нет господина Акинфеева?» — выкрикнула Фира, тоже повернувшись лицом к Оди. В голосе и в лице читалось раздражение. «Ничего нет», — глупейшим образом ответил Оди. «Вот как? Нас выселило из домов, из мастерских, из нашего мира какое-то мифическое лицо, подпоручик Киже», — заключил Либман и хотел было снова расхохотаться, но оглянулся на раздраженную Фиру и сдержался. «Сиринов никогда не смеялся», — сказала она едко. «А что мне ваш Сиринов?» — в голосе Либмана тоже прорезалось раздражение. «Что он, Господь, Бог, чтобы не смеяться?» «А вот я, Александр Либман, люблю посмеяться, даже похохотать. Знаете, такой безудержный, чревный смех». Сиринов не смеялся. Не слушая, продолжал Эфира. Он только издевался и иронизировал над всем. «Я устал от этой иронии, мне хотелось чего-то более простого, человеческого». «Но и мой смех вам не понравился», — тихо проговорил Либман. «Не возражайте, я понял». Но Фира и не думала возражать. Молчала, опустив голову и разглядывая под ногами грязноватую льдистую корку. Руки держала в карманах пальто. Той же дорогой пошли назад. Впереди теперь брел Одя, Фира за ним, а Либман за ней, сердито размахивая руками при ходьбе. Оди на них оглядывался и невесело усмехался. «Глупые люди, а ведь умнейшие, талантливейшие!» Наконец-то нашли друг друга, но готовы снова разбежаться из-за какой-то чепухи, из-за смеха. В начале улицы располагался мясной ларек. Одя попросил продавщицу взвесить три говяжьи сосиски, только побыстрее, а то еще убегут. Продавщица глядела на него с ужасом. «Сырыми будете есть?» — спросила брезгливо, видя, как он снимает с них оболочку. «А как же?» Один нашел место почище, положил сосиски в снег и свистнул трем дворнягам. Они на секунду застыли и вдруг быстро-быстро подбежали к сосискам, и каждая схватила в зубы по одной, не посягая на долю другой. Если бы и люди были столь благородны. Собаки убежали, унося в зубах свою мелкую добычу, которая, как с грустью думал Одя, едва ли утолит их голод. Но что он мог для них сделать? И что он мог сделать для этих двух безумных людей, встретившихся, казалось, для вечного счастья, и вот уже расстающихся, расстающихся, кажется, навсегда? К Оде подбежал хулиганистого вида подросток. «Вам какой дом нужен? 21-й? А его слили с 23-м. Слева до арки один, а после другой». «А где же табличка с номером?» «А мы все и так знаем», — ответил подросток обезоруживающе просто. «Вернемся?» — повернулся к спутникам Моди. «Нет, нет». Нервно поеживаясь, проговорила Фира. «Не стоит», — подхватил Либман. «Мы все и так поняли». Он остановил такси и сел с шофером. Сзади разместились Фира с Одей. Сначала довезли до дома Фиру, потом доехали до дома учителя. Оди вышел вместе с ним и добрался до своего дома частично пешком, частично на троллейбусе. На следующий день, был понедельник, Оди сам поехал на Чертановскую улицу. Всю ночь она ему снилась. Ему снилось, что он уже, достигнув Акинфеевского логова жилища, все же поворачивает назад, а Акинфеев в облике не то Змея Горыныча, не то древнерусского скомороха делает ему, высунувшись из окна, страшные и дурацкие рожи. Было ясно, что в понедельник с утра Акинфеева Р.И. дома не застать, но ведь и поездки в любые другие дни недели могли быть неудачными, что доказала их прошлая поездка. Заложенный в генах Оди инстинкт завершенности властно требовал, чтобы он исчерпал этот сюжет и хотя бы попытался к Кинфееву прорваться. Дом номер 21 после арки был совсем ветхий, запущенный. Вход в подъезд свободный, хотя уже везде в Москве либо сидели злющие консьержки, либо были домофоны. Все это приводило к мысли, что адрес фиктивный. Оди поднялся на третий этаж пешком. Он боялся незнакомых лифтов, его нетерпеливая нервная натура не вынесла бы сиденья в застрявшей одиночке лифта, а этот был допотопной конструкции с громоздким, игулким, ажурным металлическим каркасом. «Не может быть! Не может быть!» — настраивал он себя на очередную неудачу. Приблизившись к необитой двери, «Не может быть!» Он позвонил. Ему открыли, даже не спросив, кто он и что ему нужно, что было неправдоподобно, как в сказке. Открыл какой-то высокий, всклокоченный, черноволосый до синевы молодой человек с покрасневшей правой щекой. Оди мгновенно представил, как он только что читал книгу, опираясь о щеку рукой. У него самого была такая же привычка. «Вы кто?» С выражением надменного недоумения спросил открывший. Надменность была несколько наигранной. «А вы, случайно, не Акинфеев?» — спросил Одя, тоже с недоумением на лице, но не надменно, а несколько глуповато, от растерянности. «Я Акинфеев?» — еще важнее произнес юноша. «Не может быть!» — выпалил Одя фразу, которая крутилась у него в голове. «Почему не может быть?» — юноша выпятил губу. «Я Акинфеев Петя». Сама по-детски простодушная форма имени мгновенно подсказала Оде, что важность у его владельца напускная. «А вы должно быть к дядюшке. Но он тут не живет, да и не жил никогда». «Так вы...» «Простите, что вы читали перед тем, как открыли дверь?» Вопрос был совершенно дурацким. Но ведь дурацким было все, что предпринимал Оди, и учитель поощрял его на этом пути детской спонтанности, следования интуиции. «А откуда вы узнали, что я что-то читал?» — с подозрением спросил юноша, приглаживая свои жесткие волосы, из-за чего они и вовсе встали дыбом. «По щеке. У вас одна щека покраснела, словно вы на нее оперлись кулаком. Я так всегда делаю при чтении». «Вам бы в сыщики», — съязвил юноша. «Вы, кстати, не следователь?» «Знаете, что я к делам дяди не имею никакого отношения, и вообще он мне почти не дядя. Сводный дядя по приемному отцу. Можно сказать, никто, хотя жилье — это его подарок. И бумаги кое-какие из его архива. Есть весьма любопытные. Я ведь по профессии архивист. Работал в архиве, пока...» «Пока не выгнали», — догадался Оди. Он все еще стоял у дверей, переминаясь с ноги на ногу. «Сам ушел», — важно проговорил юноша. «Не терплю хамства, словно я у них мальчик на побегушках. А я там был самый главный человек. Я все знал, что где лежит, какой папки недостает, а какая на месте. Им наплевать на профессионализм, только бы покомандовать». «Правда», — с живостью подхватил Одя, — «меня тоже оскорбляет повсеместное пренебрежение к делу, к блеску, к знаниям. Вот уничтожили зачем-то институт старой и новой философии. Ваш сводный дядюшка подписал распоряжение». «Да вы проходите», — вдруг засуетился юноша, слегка даже улыбнувшись. «Что вы в дверях стоите? Вас тоже интересует философия, а я тут как раз читал. Вы ведь об этом меня спросили? Я читал...» Петя провел Оди в комнату, сверху донизу забитую какими-то пухлыми папками. В углу стоял простой деревянный стол на четырех ножках с настольной лампой. Все как в патриархальной районной библиотеке. На столе лежала раскрытая папка со стопкой отпечатанных на машинке листов. Петя важно кивнул на листы головой. Машинопись одной философской работы. Ее так и не издали. Рукопись исчезла. Постарались такие, как мой дядюшка. А эту машинописную копию, единственную, между прочим, я отыскал в дядином архиве и сейчас изучаю. А что за работа? Голос Оди опять предательски повысился, так он заволновался. Что-то ему подсказывало, что он попал в эту квартиру не случайно. Петя взял со стола листочки и со значительным выражением лица повертел их перед глазами Оди. «Работа некоего Серинова, он давно за рубежом». «Игоря Игоревича?» — всполошился Оди. «Вы его знали?» Петя был явно удивлен и даже несколько обескуражен. Оди его озадачил. «Да как вас зовут?» — наконец догадался спросить. «Владимиром?» — пискнул Оди. «Вы его знали?» — повторил вопрос Петя. «Мне казалось, что он давным-давно умер, никаких публикаций с тех пор, и жил не то в Канаде, не то в Австралии». «Он живет в Америке», — скромно уточнил Оди. «Значит, все же жив». Петю это обстоятельство, судя по всему, огорчило. «Архивисту лучше иметь дело с давно прошедшим», — так объяснил это себе Одя. Машинописный экземпляр совсем пожелтел. Был напечатан на такой маленькой портативной машинке «Эрика» лет 30 тому назад. Компьютеров тогда не было, текст печатали на машинке под копирку, а мой дядюшка велел закладывать только один экземпляр, без всяких копирок. Оди ерзал от нетерпения. Ему поскорее хотелось проверить свою догадку. Да нет, уверенность. Это не работа, в которой историческое сознание объявляется фикцией? Петя ответил не сразу, переваривая информацию. Странно. «Мне казалось, я единственный ее читатель», — Копия-то одна, уникальная, так сказать. Здесь вообще хранятся только такие копии, уникальные. Дядя велел уничтожать рукописи, но один машинописный экземпляр оставлял в своей библиотеке, уж не знаю зачем. Он их не читал. Ему они все были без надобности, а я над ними дорожу. «Так вы читали или нет? Прямо отвечайте». «Не читал», — честно признался Оди, — «но хотел бы прочесть». «А откуда вы о ней знаете?» — перешел в наступление Петя. «Никто не знает. Никто. Я — хранитель единственной копии и единственный читатель». «Вовсе вы не единственный». Оди тоже раззадорился. «Рукопись не исчезла. Она сейчас хранится у моего учителя, Ксан Ксаныча Либмана». Он ее хвалил, называл талантливой. «Без вашего Либмана вижу, что талантливая», — еще сильнее разозлился Петя. «Там, если хотите знать, человеческая история вообще зачеркивается. Нет ее и не было. Все это только наши субъективные бредни, коллективный сон. В так называемом чистом сознании, к которому все разумные существа должны стремиться. Оно словно бы и не наше, и вообще не человеческое. Это какое-то идеальное сознание. Сознание как нечто универсальное, бесконечно длящееся и не зависящее от внешних событий. Оно скорее божественное, чем человеческое. Так вот, в этом чистом сознании нет никакой истории. Она пустая фикция, выдумка. Не было никогда никаких войн, не было Холокоста, крестовых походов царей и императоров, нет и не было. Только длящееся, чистое сознание. Я могу его уловить, только отрешившись от своего субъективного «я» и от того, что на меня навешивает окружающий мир. Все эти теракты, заложники, бесконечные местные войны, заказные убийства, вся мерзость исторической жизни. Ничего этого нет и не было. Фикция коллективного, галлюцинирующего сознания. Какая радость! Какое облегчение разом покончить со всем этим! Тут Петя приостановился и словно очнулся. «Так, говорите, рукопись цела?» Оди кивнул, глядя на Петю с восхищением. Как он пылко рассказывал чужое, как живо воспринял чужую странную, парадоксальную мысль, сделал ее почти своей. Оди человеческой истории, в особенности истории собственной страны, не очень нравилась, но ему все же не хотелось ее зачеркивать, ведь там были Сократ и Наполеон, Пушкин и Тургенев, там были колоссальные взлеты духа самых простых неизвестных людей, которые, напитываясь энергией времени, любили, страдали, сопротивлялись, жили. И его учителя эти идеи наверняка не увлекали. В них было что-то окостеневшее, застывшее, обретшее раз и навсегда законченную форму. А учитель приветствовал желание Оди рассматривать божественное сознание в его бесконечных субъективных проявлениях, в его развитии и становлении от жучков и бабочек до войн и крестовых походов, но ведь и до поразительных откровений индивидуальной любви, страдания, радости. Однако сам Петя его увлек, ведь в сущности его ровесник и тоже, скорее всего, плывущий в одиночку без родителей и семьи, какой-то сводный дядя. «Чем же вы живете, Петя? То есть на какие деньги?» — почти нормальным голосом спросил Оди. Он хотел сравнить свою ситуацию с Петиной. «Вас, должно быть, дядюшка финансирует? Или родители?» «От родителей я давно ушел». Рот Пети искривила надменная гримаса. «А с дядюшкой тоже не имею никаких контактов. В архиве платили чудовищно мало, но мне хватало. А теперь нашелся один меценат, некто Галаган. Английский лорд, между прочим, еврей лорд. Он решил спонсировать мой проект, архив уникальных копий. Никто до этого не додумывался прежде. Я уж не знаю, как он на меня вышел. Он почти не говорит по-русски, но все понимает. Бабка была из Одессы. Он уже открыл счет на мое имя. Но вы мне не ответили про рукопись. Одя понимал, что известие о существовании рукописи Серинова расстроит Петю. Видимо, ее единственный машинописный экземпляр был из самых ценных экспонатов коллекции. Но его ценность подрывалась наличием уникальной рукописи. И все же солгать он не захотел. Рукопись я видел у Либмана. И что он хочет с ней сделать? Сначала хотел вернуть Серинову, а потом уничтожить. В глазах Пети загорелись хищные огоньки. Это было бы хорошо. Оди его отрезвил. Нет, не уничтожит. Это он так сказал от огорчения. Скорее всего, спрячет где-нибудь на верхней полке стеллажа и забудет. «Слушай, давай на «ты»,» — внезапно предложил Петя. «Ты мне симпатичен и дружишь с интересными людьми». Одя поежился. А вдруг это ирония? Беда быть таким простодушным и принимать все за чистую монету. «А что, если нам сходить к твоему Либману и попросить у него эту рукопись?» — предложил Петя. «Пожалуй», — неуверенно произнес Одя. «Ну так идем сейчас». Петя подбежал к вешалке и стал надевать куртку, разглядывая себя в зеркале. «Подарок Галагана», — показал он на куртку. Тут только Одя разглядел, какая она заметная, золотыми пуговицами, темно-синего цвета и на вид очень теплая.